Глава 15. Люба. Разгоряченные с красными щеками, мы волочим ватрушки по сверкающему в лунном свете снегу. Луна видится мне огромной серебристой снежинкой или молочной кляксой. Хотя нет, она скорее походит на свернувшегося в клубочек белого кота. «Ты накаталась, Перепелкина?» – спрашивает мир, возвращая мое внимание к себе. «Да, спасибо», – улыбаюсь я. «И наелась? Ничего не хочешь больше?» Мы могли бы выпить кофе с пончиками, например. Иди к лешему, Боголюбов. Он крепко сжимает мою ладонь, стараясь согреть. Варежки насквозь промокли и промерзли, и я безрезультатно пытаюсь впихнуть их в карман. Замерзла совсем, шепчет хрипло, а бабочки в моем животе только от его голоса склоняются в почтительном кивке. Боголюбов открывает дверь ключом и пропускает меня вперед. По-хозяйски включает свет и забирает из моих рук мокрые варежки. «Отдельная спальня в твоем распоряжении. Все так, как ты хотела, Любаш?» «Да. Спокойной ночи. И тебе». Боголюбов думает, что я стану бросаться на него. Не на ту напал. Та Люба осталась в прошлом, и признание в любви он больше никогда не услышит, пока не произнесет его сам. Я разуваюсь, снимаю куртку и, важно, шествую в комнату, обернувшись и мимолетно взглянув на парня. Но этого мгновения, вспыхнувшего и отлетевшего прочь, хватает, чтобы понять, он винит себя за поспешно сказанные слова. За окном воцаряется зимняя ночь. Я слегка сбита с толку выбором Боголюбова, но анализировать или угадывать его мотивы нет желания. Он не придет. И я не пойду к нему. Мысли крутятся в голове яркой кинолентой, не давая уснуть. Я пялюсь в освещенное фонарями окно и ежусь от холода, примостившись с краю огромной неуютной кровати. Эх, Боголюбов, профукал ты свое счастье. Из прихожей слышится звук телефонного звонка. Запоздало вспоминаю, что забыла смартфон в куртке, и встаю на ощупь, пробираясь в прихожую, чтобы ответить. Кому там не имется в такой поздний час? Надо же, Алёшка. «Привет, братик, почему не спишь? Что-то случилось?» Мальчишка всхлипывает в трубку и бормочет сквозь слезы. «Я боюсь сделать операцию, Люб, а вдруг я умру?» «Родненький, ну что ты такое говоришь? Сейчас же выброси эти глупости из головы. Где мама?» «Спит!» – всхлипывает он. Чувствую, как предательские слезы выступают из глаз. Я увязла в личном и позабыла о близких. Да что там говорить, обо всех забыла. Алёшка голосит в трубку так, что его вопли слышатся на расстоянии метра. «Не плачь, Алёшенька, прошу тебя!» – шиплю в трубку, боясь разбудить мира. Почему-то сомнений в том, что парень спит, у меня нет. Память услужливо подбрасывает воспоминания о ночном дежурстве Боголюбова. К тому же он сам отправил меня в спальню и пожелал спокойной ночи. Рассказываю Алёше смешную историю из его детства, когда он обмазался грязью из лужи и напугал маму. Он всхлипывает, а потом хихикает тихонько. «Спи давай, шутник!» Прощаюсь с братом, удостоверившись, что он успокоился. Я сбрасываю вызов, чувствуя коже приближение мира. Даже в звуке его шагов ощущается нетерпение, как и взбившемся, вспоровшем тишину дыхании. Воздух потрескивает от напряжения. Звуки исчезают, растворяются в гулких ударах моего сердца. Время останавливается, замирает, отсчитывая секунды до моего освобождения, нашего освобождения. По спине вмиг прокатывается горячая волна, когда его руки мягко опускаются на плечи. «Что случилось, Любаш? Кто звонил?» «Алёша боится операции», – вздыхаю я, встречаясь с горящим взглядом парня. Мир молчит, а потом впечатывает меня в грудь, обнимает так крепко, что я едва дышу. «Любочка, Люба», – порывисто целует шею, скулы, лоб. «Пожалуйста, скажи да, я такой дурак, не знаю, что на меня нашло», – стонет он хрипло, лаская мое тело через ткань сорочки. Я прилипаю к нему и целую, посчитав такой ответ наиболее убедительным. «Люба, скажи», – отстраняется он. «Мир, если ты остановишься, я сброшу тебя с моста в горную реку». Он удовлетворенно рычит и, подхватив меня на руки, несет в свою комнату. Ступни касаются пушистого прикроватного коврика, когда мир опускает меня. Полная луна любопытно заглядывает через панорамное окно, раскрашивая комнату серебристо-голубоватым цветом. Мы видим друг друга так отчетливо, как если бы сейчас был день. Его горячие пальцы дрожат от нетерпения. Мир осторожно спускает бретельки сорочки с моих облитых лунным светом плеч. Шелковистая ткань бесшумно падает к ногам. Боголюбов оседает на колено и стягивает с меня кружевные, новенькие, хранимые для подходящего случая, трусики. «Люба!» Горячее дыхание шевелит прядь у виска, пробуждая в животе уснувших бабочек. Я стою перед ним обнаженная, телом, мыслями, чувствами, оголенными, как провода, уязвимая. «Я дурею от тебя, рыжик!» Он трогает мои волосы, перебирает их, вдыхает аромат тяжелых шелковистых прядей, словно играет ими. Касается моего лица дрожащими голодными пальцами, водит губами по щекам и скулам, но не целует, медлит. Мир играет с нашим общим желанием, смакует, растягивает удовольствие, познает меня, как если бы я была его женщиной. А я принимаю его прикосновение, удивляясь внезапной мысли, как одни и те же руки могут разрушить и исцелить. Оживаю под жадными касаниями мужских пальцев, впервые за долгое время чувствуя себя настоящей. Сердце заходится от волнения, глаза парня блестят в лунном свете, и я смотрю на то, как Боголюбов задерживает дыхание и останавливает на мне взгляд. Взираю на него и не вижу лжи, только нежность, невыразимая, плавящая все внутри, огнем сжигающая мои прошлые обиды. Увитые канатами мышц плечи напряжены до предела, и я не в силах терпеть муку, касаюсь их. Веду ладони по широкой груди мира, спускаясь к рельефному животу, задыхаясь от нарастающего внутри восторга. Обнимаю своего мужчину, прижимаясь к пылающей груди, слыша, как сильно бьется его сердце. Он стискивает меня в объятиях, заключая в замок своих рук и шепчет, уткнувшись подбородком в макушку. «У меня съехала крыша от тебя, Перепелкина». Мир выпивает мое дыхание, приникает к губам, как к единственному источнику, способному утолить его жажду. Ладони парня накрывают в долгожданные ласки груди, пальцы теребят соски, а я чувствую, как по телу проносится ток. «Мир, у меня не было секса чертову уйму времени, Любаш. Я не продержусь и 10 секунд», — произносит он хрипло. «Я тоже». «Маленький, ненасытный пончик. Мир опрокидывает меня навзничь на мягкую широкую постель и накрывает собой возбужденный, шепчущий на ухо нежные пошлости, от которых дрожит все тело. Его руки и губы везде ласкают, мнут, гладят, заставляя стонать и извиваться, выгибаться навстречу смелым прикосновением». «Я хочу тебя», — шепчу бессвязно, совершенно опьянённая от его ласки. Я широко распахиваю ноги и впиваюсь в плечи мира, пока он ласкает языком горошинки сосков. Он отстраняется от меня на длинную минуту, и я слышу звук рвущейся фольги. «Сейчас, сейчас, Люба, я не могу больше рисковать тобой». Не отрываясь от моих губ, он входит в меня с наслаждением, выпивая первый стон удовольствия, с каждым толчком побуждая еще больше раскрыться для него. Я отдаюсь своему мужчине, отчаянному, сумасшедшему, жадному до ласк, позволяя брать меня так, как ему хочется, трепетно, нежно, а затем яростно, почти грубо, врезаясь на всю длину. Тело пронзает острое блаженство, разрушительное, как цунами, неумолимое, яркое. Я слышу свой крик, громкий, надсадный. Мир накрывает мой рот, заглушая поцелуями стоны, а затем возвращает подаренное мне наслаждение, пряча довольный рык во впадинке на шее. Мирослав. Сердце переполняет чувство непривычной безмятежности. Согласен, странное ощущение, принимая во внимание, что покоем в комнате за последние 2 часа и не пахло. Губы печет от поцелуев, а по телу весенним паводком разливается удовлетворение. Мне спокойно, когда Люба рядом. Чувство слишком новое и необычное, чтобы рассказать о нем вслух, и я даю себе время свыкнуться. Ее голова лежит на моем плече, а густые волосы рассыпаются по груди. Осторожно веду пальцами вдоль ее позвонков, касаясь ямочек над поясницей, нежно оглаживаю бедра. «Почему ты тогда сбежал?» – внезапно спрашивает она. «Струсил. Испугался ответственности, честно признаюсь я». В темноте глаза Любы возбужденно горят. Голос дрожит, с головой выдавая ее волнение. «Как бы мне хотелось повернуть время вспять и все исправить!» «Люба, прости меня!» – шепчу хрипловатым шепотом. «Я сбежал от себя. Я был не готов к нормальным отношениям. Прости!» Люба водит пальчиком по контурам нарисованного на моей груди сердца и молчит. «Прости меня, пожалуйста!» «Ладно, Боголюбов, живи!» – выдыхает она и приподнимается на локтях, чтобы заглянуть мне в глаза. «Я хочу сказать, что пересмотрел свои предпочтения. Кажется, я больше люблю пончики, чем яблоки». Люба смеется, непринужденно и счастливо, отпустив прошлое на все четыре стороны. Хочется верить, что это так. «Я давно заметила, что вы с Рябининым гурманы. Богдан раньше на шоколадных тортах специализировался. Боголюбов, сравнивая девушек с плюшками, это какая-то новая мода?» «Да, Пончик, ты невероятно сладкая. Я говорил тебе, румяная, пышная, сдобная». «Ай, Перепелкина, ну больно же!» За окном брежет рассвет. Солнце просачивается через щели портьер, расчерчивая деревянный пол оранжевыми лучиками. «Все, как ты хотел, Боголюбов. Новый день и полная надежд, новая жизнь». И девушка рядом, растрепанная после ночи любви, с припухшими губами и горящими глазами, прекрасная, манящая, рыжая бестия. «Ты похожа на рассвет, Любаша, такая же теплая, светлая и рыжая». Смущаю ее неожиданным комплиментом и снова тянусь к истерзанным от поцелуев губам. Ласкаю шею нежно, прикусываю ключицы, разжигая тлеющий внутри пожар неостывшего желания. И она встречает меня. Подается вперед, гладит ладонями плечи, царапает кожу напряженными ноготками. Я задыхаюсь от шелеста ее горячего дыхания и прикосновения нежных губ, замираю от предвкушения долгожданного освобождения. «Я хотел тебя, Люба, ты слышишь? Хотел. Не из жалости или благородства, как ты все это время думала, отрываюсь от ее губ, чтобы признаться. Я же тогда была, ну... аппетитная, мягкая и вовсе не толстая. Поняла, Перепелкина?» Я прихватываю ее соски, обвожу языком ореолы, пробуя ртом приятную тяжесть ее роскошных грудей. Опускаю голову к мягкому животу, нетерпеливо оглаживаю бока и развожу бедра навстречу своей жажде. «Боголюбов, ты что делаешь? Прекрати немедленно!» Испуганно бормочет рыжик, напряженно сжимая мои плечи. «Я хочу попробовать тебя». «Ты извращенец?» «Да». «А ты сомневалась?» «Мир, это же как-то... это ведь слишком... ах!» «Прекратить, говоришь?» «Только посмей, Боголюбов!» А потом она засыпает, доверчиво прижимая спиной к моей груди, позволяя перебирать ее тяжелые длинные волосы, убаюкивать. Я обнимаю ее и, уступив усталости, смыкаю веки и шепчу куда-то во вселенную: «Я хочу быть с тобой».